Техника Фуджина также очистила арену от пыли. К несчастью для зрителей, большая часть пыли полетела на трибуны. Многие тут же начали кашлять и закрывать глаза, нос и рот. Несколько ниндзя, владеющих техниками ветра, встали и начали очищать трибуны от пыли. Пока пыль рассеивалась, появились медики-ниндзя и унесли Мека. Инаичи дождался, пока пыль осядет, а затем объявил: победителем второго полуфинала становится Сузуки Фуджин. Толпа немного поприветствовала победителя. Однако аплодисменты были приглушены по нескольким причинам. Во-первых, толпу сильно раздражала пыльная буря, которую им пришлось пережить. И, во-вторых, большая часть зрителей сделала свои ставки на Мека. Фуджин покинул арену и направился в комнату ожидания. Когда он вошел, Юми посмотрела на него со сложным выражением лица. Она подумала: его противник был так силен, и все же он победил с такой легкостью. Даже я, вероятно, проиграла бы этой девочке из клана Учиха. Даже бои против Ринтера и Шина стали бы для меня серьезным испытанием. И все же он не только выиграл все три боя, но и сделал это, не получив ни единой царапины. И у него все еще достаточно чакры, чтобы сразиться со мной в полную силу. Она вздохнула, осознав, что финал был проигранным делом. В отличие от других генинов, сражавшихся там, ее растили, чтобы она стала способным лидером команды. Хотя у нее все еще была гордость, она могла анализировать и приходить к правильным выводам в отличие от своих сверстников. Как и Юми, опытные ниндзя в толпе также обратили внимание на Фуджина. Хирузин улыбнулся. Блестяще. Ринджира не ошибся. И он сражался, не используя ни своего меча, ни стиля Тайдзю Цусинджу. Если не брать в расчет эти два навыка и запасы чакры, он не намного сильнее Мека. Но результат, которого он добился благодаря своей тактике, просто поразителен. Если он станет элитным джонином, Коноха получит еще одного способного ниндзя. Судьи также были впечатлены. Гинма прокомментировал: несмотря на разрушение, Фуджин победил довольно легко. Он знает, когда отступить, а когда атаковать. Его использование клонов также очень впечатляет. Рейда кивнул. Во всех трех боях Фуджин тактически превосходил своих противников. Хотя Мика тоже сильна, ей не хватает именно этого. Ибики добавил: да, но, скорее всего, многое из того, что говорила Мика, было просто ее попыткой упростить себе задачу. В конце концов, для обладателей Шарингана одного взгляда достаточно, чтобы решить исход битвы. К несчастью для нее, Фуджин обладает очень хорошим самоконтролем. Он не реагирует на насмешки и не теряет бдительности даже при победе. Поэтому, несмотря на технику барражного дождя молниеносного взрыва, у нее так и не появилось возможности подавить Фуджина. Судьи продолжили обсуждать бой. Финал должен был состояться через полчаса. Поэтому некоторые зрители начали приводить себя в порядок, столпившись в общественных уборных. Перерыв стал возможностью для владельцев ларьков продать свои товары или еду. К сожалению, на этих предметах теперь было много пыли, так что довольно много товаров и еды было испорчено. В безопасности остались только упакованные товары или те, что хранились в герметичных контейнерах. Так что Мика и Фуджин были тайно прокляты всеми владельцами ларьков. Во время перерыва несколько ниндзя использовали техники высвобождения земли, чтобы восстановить арену. Заставлять генинов сражаться на полностью разрушенной арене выставило бы Коноху в дурном свете. Что еще важнее, зная технику великого прорыва Фуджина, они ожидали, что он просто забросит землю на трибуны. Через полчаса Фуджин и Юми были вызваны на арену. П.С. Если можете, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 104. Глава 102. Самая эпическая битва в истории. 104. Глава 102. Самая эпическая битва в истории. Толпа громко ликовала. Полуфиналы были захватывающими. От финала же ожидали гораздо большего. Однако сами ниндзя не ожидали многого. Они предвидели, что у обоих генинов останется меньше половины чакры. Юми вряд ли сможет их чем-то еще удивить, в то время как Фудзин не демонстрировал ничего особенного. Ринджира и Хирузин, знавшие способности Фудзина, понимали, что в этом бою не будет никакой интриги. Фудзин и Юми посмотрели друг на друга. Глаза Юми были голубыми и светились, тогда как глаза Фудзина были черны, как самая темная ночь. Инаичи объявил: финал начинается прямо сейчас, начинайте. Ожидая, что Фудзин начнет с техники взрыва ветра, Юми отступила назад, складывая несколько печатей. Однако Фудзин не стал с нее начинать. Он мгновенно переместился, складывая печать. Юми была удивлена. Фудзин появился у нее за спиной. Техника великого прорыва. Техника водяной стены. Мейка узнала печать и быстро создала свою водяную стену. К сожалению, на таком близком расстоянии у нее не было ни единого шанса. Вода, конечно, замедлила атаку, но Юми все равно была поражена дзюцу. Ее отбросило далеко назад. При приземлении она вонзила кунай в землю, чтобы стабилизироваться. Как только ей это удалось, перед ней появился кунай. Глаза Юми расширились, когда она заметила прикрепленную к кунаю взрывную печать. Она тут же отпрыгнула влево. Фудзин заметил ее уклонение и мгновенно переместился в созданное им же дзюцу. Юми не ожидала, что Фудзин войдет в опасные ветры, которые он сам создал. Она была отвлечена взрывной печатью и на несколько секунд упустила Фудзина из виду. Фудзин воспользовался этими мгновениями для атаки. Он внезапно мелькнул перед ней и атаковал ее своим кунаем. Юми была застигнута врасплох. У нее не было времени выполнить дзюцу. Она подняла свой кунай, чтобы блокировать его, пытаясь при этом отойти. Их кунаи столкнулись, и кунай Фудзина с легкостью рассек ее кунай. Юми ожидала этого и уже отступала назад. Однако Фудзин также шагнул вперед и приставил кунай к ее шее. Чакра ветра вокруг кунай оставила небольшой порез на ее шее. Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Сдавайся». В отличие от Мейка, Юми не была уверена, что Фудзин не убьет ее. Бой только начался, а она была полностью подавлена. У нее даже не было возможности использовать какое-либо дзюцу, кроме одной едва сформированной техники водяной стены. Фудзин заметил, что Юми глубоко задумалась, и слегка надавил кунаем вперед. Юми стиснула зубы и сказала: «Я сдаюсь». Фудзин прекратил подачу чакры в свой кунай, отвел его и отошел. Инаичи был поражен, как быстро закончился бой. Он не продлился и пары минут. Он громко объявил: «Победительница экзамена на Чунина, Судзуки Фудзин». Ринджира усмехнулся этому объявлению. Гражданская публика была ошарашена. Как только Инаичи объявил о начале боя, сильный ветер пронесся по арене. Внутри вихря они услышали взрыв. И это было все. Еще до того, как ветры утихли, Инаичи объявил результат. Они даже не увидели никакого боя. Они почувствовали себя обманутыми. «П.А. Прошу прощения за название главы. Не смог устоять. Хе-хе». Ниндзя тоже были удивлены, как быстро закончился бой, и насколько однобоким он был. Генма прокомментировал: «Ну, это было быстро». Ибики кивнул: «Да, быстро и эффективно. Если бы это было настоящее поле боя, он бы убил ее с легкостью». Фудзин заметил недовольство толпы. Он подумал: «Если бы это был мой прежний мир, я не сомневаюсь, что они бы забросали арену пластиковыми бутылками и мусором». Хирузин вздохнул, заметив недовольство толпы. Диктор сделал объявление, провозгласив Фудзина победителем финального раунда экзамена на Чунина. Вскоре после этого Хирузин встал и объявил: «В прошлом году был побит рекорд второй фазы экзамена на Чунина. Отряд из Канахи сумел пройти ее за 5 часов 30 минут. Однако этот рекорд был побит отрядом генинов, состоящим из Судзуки Фудзина, Учихи Мейка и Хьюги Хака. Они завершили второй экзамен всего за 47 минут». Толпа была удивлена, узнав об этом, и громко зааплодировала. Даймё тоже обратили внимание на это объявление. В конце концов, это означало, что молодое поколение Канахи подает надежды. Хирузин продолжил: «В качестве награды за такое потрясающее выступление Фудзин, Мейка и Хака будут обучены мною по одной технике каждый». Это объявление шокировало многих ниндзя по нескольким причинам. Во-первых, Хирузин давно никого не обучал. Во-вторых, он был известен как профессор. Это означало огромное количество знаний, которыми он обладал в области дзюцу. И наконец, его доминирование в первой и второй войнах ниндзя принесло ему прозвище «Бог Шиноби». Быть обученным им было бы великой честью для любого ниндзя. Однако, в отличие от шокированных ниндзя, брови Фудзина невольно дернулись. Он усмехнулся: «Вот жмот, таким образом, ему вообще не нужно ничего тратить, и он получает перерыв от своей скучной бумажной работы под предлогом обучения нас». Фудзин поклонился в знак благодарности. Однако, поклонившись, он осознал еще один аспект. «Подождите, дело не только в этом. Он только что объявил о наших достижениях, и об Итачи тоже. Это было направлено не на толпу, а скорее на Даймё. Таким образом, он получит от них больше денег и миссий. Черт, я думал, что выбью из него хорошую награду. Вместо этого он использовал нас, давая лишь символические вознаграждения». Фудзин был шокирован тем, насколько искусно Хирузин разыграл свою партию. Он получил деньги, Лучшие миссии, перерыв от бумажной работы и улучшил свою репутацию без малейших усилий. Хирузин улыбнулся, глядя на шокированные и изумленные лица толпы. Эффект был именно таким, как он представлял. Однако он никогда не узнает, что 11-летний Генин, кланяющийся ему, проанализировал все детали его небольшой схемы. Хотя, даже если бы и узнал, Хирузин не стал бы сильно реагировать и отдал бы мальчика Шикаку для дальнейшего совершенствования его аналитических навыков. Ниндзя, который мог видеть насквозь чужие замыслы, всегда был очень полезен. Ниндзя, который мог видеть насквозь чужие замыслы и выстраивать контринтриги, чтобы обернуть их себе на пользу, еще ценнее. После речи Хирузина было сделано объявление, ознаменовавшее окончание экзаменов на Чунина. Толпа начала расходиться. «П.А. Приятного воскресенья! П.А. Если есть возможность, поддержите меня на Patreon. Это очень мотивирует, и я смогу делать больше таких массовых релизов в будущем». Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. 105. Глава 103. «Покойся с миром, Гата». 105. Глава 103. «Покойся с миром, Гата». После объявления толпа рассеялась. Лишь немногие, кто ставил на Фуджина, направились к месту выплат. Фуджин тоже мгновенно переместился туда, чтобы избежать долгих очередей. Фуджин полагал, что будет первым, но ошибся. Другой человек вмиг оказался там до него. Глаза Фуджина дернулись. Он произнес: «Привет, учитель». Ринджира усмехнулся и ответил: «Привет, Фуджин. Поздравляю с победой в турнире». Фуджин кивнул, думая: «Вот это учитель». Ринджира спросил: «Хочешь пойти первым?» Фуджин покачал головой и ответил: «Нет, учитель, вы можете идти первым». Он подумал: «Дай-ка посмотрю, сколько ты тут заработал». Ринджира усмехнулся, угадав мысли Фуджина, и подошел к стойке. Букмекер взглянул на дуэт учителя и ученика. В этот момент появились два ниндзянбу. Ринджира не обратил внимания и положил на стол 30 золотых билетов с именем Фуджина. Глаза Фуджина вытаращились от увиденного. Он подумал: «Он чертовски богат. Я должен попросить награду у него, а не у Хирузина. Стоп, я должен потребовать свою долю». Букмекер тоже был напуган. 30 золотых билетов означали, что ему придется выплатить 120 миллионов рё. Он посмотрел на Ринджира, который лишь сохранял улыбку. Однако букмекер почувствовал, словно смотрит на демона. Букмекер подумал: общая сумма ставок на аукционе составила всего 110 миллионов рё. Одна только выплата ему обернется для нас убытком в 10 миллионов рё. Он задался вопросом, сможет ли избежать выплаты денег, но покачал головой, думая: «Канаха сдерет с меня 3 шкуры. Они, скорее всего, и весь бизнес Гата к чертям разнесут. У нас нет выбора». Он стиснул зубы и выплатил Ринджира 120 миллионов рё. Любой, кто занимался азартными играми, был обязан иметь дополнительно 150 миллионов рё на случай убытков. Так что он все еще мог произвести выплату. Ринджира улыбнулся и запечатал чемоданы с деньгами в свиток. Фуджин смотрел, как его учитель проверяет все деньги и убирает их. Он задумался: неужели все синджу так любят ставить на кон? Он вздохнул и шагнул вперед. По какой-то причине радость от выигрыша значительно уменьшилась. Он положил на стол 6 серебряных билетов. Букмекер горько улыбнулся. Теперь он знал, что оба они были в курсе, насколько силен Фуджин. Это решение провести азартные игры было огромной ошибкой. Букмекер выплатил Фуджину 2-4 миллиона рё. Фуджин проверил и убрал их. К этому времени подошли еще несколько человек. Они были шокированы, увидев, что Фуджин поставил на себя. Некоторые были впечатлены его уверенностью в себе. Ринджира улыбнулся, видя, как его ученик тоже зарабатывает деньги. Он положил руку на плечо Фуджина и сказал: «Смотри, будет интересно». Фуджин тут же посмотрел на двух ниндзянбу. Один из них шагнул вперед и положил 20 золотых билетов на стол. Лицо букмекера посинело. Он закричал про себя: почти половина ставок на него. Чертовы ублюдки из Канахи. Он задрожал от гнева. Однако Анбу никак не отреагировал. Букмекер стиснул зубы и передал ему 80 миллионов рё. Фуджин наблюдал, широко раскрыв глаза. Он взглянул на второго Анбу и подумал: только не говори мне. Второй Анбу шагнул вперед и положил еще 20 золотых билетов на стол. Букмекер был шокирован наглостью Канахи. Фуджин тоже был ошарашен. Какого черта? Я знал, что Хирузин бесстыжий, но не до такой же степени. Букмекер начал думать: на него поставили более 70 миллионов рё. Почему нас не проинформировали? Какого черта делал тот, кто принимал ставки. Он тут же начал проклинать его. К несчастью для него, тот букмекер был под воздействием тонкого гиндзюцу Атанбу, из-за чего забыл сообщить о сделанных ставках. Букмекер стиснул зубы и сказал: «У меня нет достаточно денег, чтобы произвести выплаты». Анбу посмотрел ему в глаза и спросил: «Сколько времени тебе нужно, чтобы все организовать?» Букмекер стиснул зубы еще сильнее и сказал: «Нам понадобится 7 дней». Анбу кивнул и сказал: «Хорошо, сначала урегулируй платежи со всеми остальными, затем организуй мои выплаты. Тебе не разрешается покидать Канаху, пока ты не выплатишь мне 80 миллионов рё». Букмекер кивнул с бледным лицом. Он прекрасно знал о последствиях попытки сбежать. Остальные люди начали обменивать свои билеты. Ринджи рассказал: «Следуйте за мной». И Фуджин, и Ринджира направились к комнате, где отдыхали Хака и Мейка. Ринджира сказал: «Что вы думаете о произошедшем?» Фуджин ответил бесстрастным тоном: «Чем старше становишься, тем жаднее». Ринджира чуть не потерял равновесие, услышав это. Прежде чем он успел ответить, Фуджин вздохнул и пробормотал: «Интересно, не мог бы господин Хакаге выделить мне пару десятков кристаллов ветра из денег, которые он получил, поставив на меня?» Сказав это, он уставился на Ринджира, напоминая ему и о его выигрыше. Ринджира проигнорировал его слова и взгляд, спросив: «Еще что-нибудь заметили?» Фуджин ответил: «Они как-то разозлили Хакаге». Ринджира кивнул: «Компания Гата занимается множеством незаконных дел. От них пострадало много простых людей. Этот поступок был призван нанести им удар и напомнить им оставаться в своих границах». Фуджин немного подумал и кивнул: «Неплохо. Компания Гата не только была вынуждена заплатить, но и Канаха заработала целое состояние. Тем не менее, если посмотреть на это по-другому, Гата силой отбирал деньги у простых людей, а Канаха отбирала эти деньги у Гата. То есть, косвенно, Канаха отбирала деньги у простых людей, не имеющих защиты сильной деревни. Настоящие проигравшие – это простые люди. Чтобы компенсировать эту потерю, Гата будет воровать еще больше у простых людей, и, возможно, когда-нибудь в будущем какая-то другая огромная сила заберет у него эти деньги. Неудивительно, что такой подонок, как он, может так легко распространять свое влияние и не лишаться жизни. Сильные страны просто не беспокоятся об этом. В конце концов, они тоже получают хорошую долю от его краж. Эх, неважно, какой мир, слабые и беспомощные всегда страдают». Ринджира заметил, что Фуджин внезапно замолчал. Он задался вопросом: о чем думает Фуджин? Внезапно у Фуджина возникла мысль. Он спросил: «Учитель, если бы я проиграл, вы бы просто позволили всем деньгам уйти в компанию Гата?» Ринджира посмотрел на Фуджина, который тоже смотрел на своего учителя. Ринджира не ответил, лишь усмехнулся. Фуджин покрылся испариной, глядя на его ухмылку. Он решил: «Эти парни – худшие интриганы. В будущем, если мне когда-нибудь придется выступить против Хирузина или Канахи, я должен буду быть предельно осторожен, чтобы никогда не раскрывать свою личность. Кто знает, какую схему они могут придумать, чтобы заставить меня понести огромные убытки». В молчании они достигли медицинской комнаты на арене и проверили Мейка и Хаку. У Мейка было много порезов, а у Хаки – легкие ожоги по всему телу. Оба также страдали от истощения чакры. Хотя они были исцелены, медики-ниндзя посоветовали им остаться в больнице на пару дней. Ринджира сообщил им о награде, и ни один из них не был в восторге. Ринджира посоветовал им отдохнуть. Фуджин и Ринджира ушли, оставив их с семьей. Уйдя, Фуджин посмотрел на небо и подумал: «Экзамен на Чунина наконец-то завершился. Скоро я стану Чунином. 6 лет работы, чтобы пройти путь от никого до Чунина. Сколько же времени потребуется, чтобы отсюда достичь С-ранга? Прим. Афт. Наконец-то Фуджин станет Чунином. Не думал, что мне понадобится 103 главы, чтобы просто повысить Фуджина до Чунина. Следующие несколько глав будут посвящены награде Хакаге, а затем этот фанфик развернется по-настоящему. Я планирую множество арок, которые произойдут между сейчас и началом канонической временной линии. Однако мне придется продумать все детали относительно этих арок, поскольку канонических отсылок нет. Так что мне могут понадобиться небольшие перерывы между арками, чтобы придумать хорошие сюжеты и собрать все необходимые для них детали. Поэтому обновления могут быть немного медленными. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о каждой арке. Обратная связь помогает. Критика тоже. Как только я догоню каноническую временную линию, скорость написания должна значительно увеличиться, так как мне не придется тратить дни на построение сюжетов и заполнение деталей. Также, спасибо за вашу поддержку, ребята, это очень мотивирует меня продолжать писать. Прим Авт, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Пханан Хаатран, Ариан Дугар и Панда за поддержку на Patreon. 106. Глава 104. Повышение и расформирование. 106. Глава 104. Повышение и расформирование. Через несколько часов после окончания экзамена Нинцзянбу спустился под землю и вошел в базу. База была покрыта множеством печатей для предотвращения обнаружения. Внутри было очень темно. Анбу прошел через несколько проходов, прежде чем войти в небольшой дом. Он опустился на колено и поприветствовал: «Господин Данза». Данза взглянул на него и спросил: «Произошло ли что-нибудь важное во время экзамена?» Ниндзя Корня ответил: «Нет, господин Данза, всего пара незначительных моментов. Хокаге сама и клан Синджу выступили против Гата. Они выиграли у него 210 миллионов риа, сделав ставку». Это удивило Данза. Хотя он и не обращал внимания на Гата, было поразительно, что тот понес такие огромные убытки, будучи организатором турнирного тотализатора. Он спросил: «На кого поставил Хирузин?» Ниндзя Корня ответил: «Они поставили на Сузуки Фуджина, сироту. Он победил Генина из клана Юки, владевшего стилем льда, затем другого Генина из Кири, владевшего техникой гидратации, затем Учиха Миэка и, наконец, пользователя стихии пара из клана Сакай. Он специализируется на стихии ветра и технике мерцания тела, а его запасы чакры можно едва ли назвать уровнем Джонина». Это поразило Данза. Он подумал: «Как мы упустили такого сироту при наборе в корень?» Он спросил: «Насколько он одарен в стихии ветра?» Данза было любопытно. Ниндзя со сродством к стихии ветра были редки в Конохе, и хороших пользователей стихии ветра в Конохе можно было пересчитать по пальцам. Ниндзя Корня ответил: «Он мог многократно усилить технику великого прорыва за пару секунд, и он мог выполнять все свои техники ветра всего с одной ручной печатью, за исключением техники взрыва ветра, которую он мог выполнить без единой ручной печати. А мощь его усиленной техники будет трудно повторить кому-либо ниже уровня элитного чунина». Данза был впечатлен. Однако вскоре он нахмурился: «Я слышал, что Хирузин будет обучать его новой технике. Значит, я не смогу ничего предпринять, пока его не обучит. И Синджурин Джира тоже может стать помехой». Данза посмотрел на своего подчиненного и приказал: «После того, как он выполнит пару миссий в качестве чунина, пригласи его вступить в Анбу». Данза анализировал: «Хирузин обычно ждет несколько месяцев, пока новые чунины поймут, насколько скучна жизнь чунина, а затем он приглашает талантливых в Анбу. Так что даже после пары миссий я должен быть первым, кто к нему обратится». Ниндзя Корня спросил: «А что, если он откажется, господин Данза?» Данза немного подумал и ответил: «Попробуй убедить его словами. Можешь сказать ему, что он научится смертоносным техникам ветра, если присоединится к нам. Если он будет настаивать на отказе, тогда вернись и игнорируй его». Ниндзя Корня кивнул и ушел. «Он уже вырос», — заключил Данза. «Сделать его верным мне будет сложно, так что не стоит тратить на него много усилий». Через 3 дня после окончания экзамена команда Ринджира была вызвана в кабинет Хокаге. Они встретились у здания Хокаге. Миэка и Хока были полностью исцелены. Ринджира повел их в кабинет. Все 4 почтительно поприветствовали Хокаге. Хирузин улыбнулся и сказал: «Фуджин, Миэка и Хока, вы все 3 отлично показали себя на экзаменах на чунина. Все 3 повышены до чунинов». Все 3 генина улыбнулись и поблагодарили его. Они ожидали такого исхода, поэтому не были сильно удивлены. Хата Китакао, чунин, работавший в кабинете Хокаге, прервал их и передал им бумаги. Он сказал: «Это отчеты о вашей оценке судьями и экзаменаторами. Фуджин, судьи и экзаменаторы были впечатлены вами. Ваше повышение было единогласным. Однако они порекомендовали вам освоить мощную технику по одной цели, которую можно быстро применить и которая способна пробить защиту противника». Фуджин кивнул. «Хотя многократно усиленная техника великого прорыва в сочетании с ветряным драконом и техникой штормового волка была хорошей комбинацией, им не хватало пробивной мощи. Если бы он использовал свой меч, он мог бы компенсировать эту слабость, Но даже этого было недостаточно. Такао посмотрел на Миэко и сказал: «Судьи и экзаменаторы также были впечатлены вашей силой, но некоторые из них не хотели вас повышать из-за вашей импульсивности и вспыльчивости. Как Чунин, вы должны возглавлять отряд, а жизнь вашего отряда зависит от ваших решений, так что работайте над тактическим мышлением и учитесь контролировать свои эмоции». Миэко нахмурилась, но кивнула, ничего не говоря. Жесткие тренировки под руководством Ринджира значительно усмирили ее высокомерие. Наконец, Такао посмотрел на Хаку и сказал: «Ваш первый бой произвел на судей большое впечатление, однако они были мнения, что вам все еще нужно улучшить свои навыки ниндзюцу. Они посоветовали вам использовать навыки ниндзюцу вашего отряда во время миссии, чтобы вынуждать противников к ближнему бою. В противном случае никто не станет сражаться с Хьюгой в ближнем бою». Хака вздохнул и кивнул. За все экзамены на Чунина он ни разу не смог использовать свой мягкий кулак. Все его противники либо убегали, либо бросали в него взрывные печати. Такао посмотрел на трех недавно повышенных Чунинов и сказал: «В качестве награды за повышение по итогам экзаменов на Чунина вы получаете доступ в секцию Б-библиотеки». Фуджин подумал: «Интересно, какие дзюцу доступны в этой библиотеке?» Затем Такао вручил им жилеты Чунинов. Хирузин сказал: «Теперь, когда вы повышены до Чунинов, вы будете ответственны за руководство генинами в миссиях. Поэтому команда Ринджира будет расформирована. Вам придется руководить ими для выполнения миссии ранга С. Будут времена, когда вас будут распределять в команды с другими чунинами для миссии ранга Б. В некоторых случаях вас также могут назначить на миссии ранга под руководством Джонина. Так что вы должны быть готовы к любому типу миссии». Трое чунинов кивнули. Они были воодушевлены перспективами выполнения миссии ранга А. Хирузин спросил: «В какое время вы начинаете тренировку?» Хака ответил: «В 5 утра, Хакаге-сама». Все было так, как ожидал Хирузин. Он сказал: «Завтра я встречусь с вами на вашем обычном тренировочном поле в 7 утра, так что будьте вовремя и разогрейтесь до моего прихода, пока свободны». Хака и Миэко собирались кивнуть и уйти, когда Фуджин сказал: «Хакаге-сама». Хирузин взглянул на него и сказал: «Да, Фуджин». Фуджин ответил: «Я хотел спросить, могли бы вы организовать для меня самурайские мечи, усиливающие поток чакры ветра, прямо сейчас? Я помню, что говорил, что организую встречу с тем, кто может их изготовить, а не займусь этим сам», — подумал Хирузин. Он кивнул и сказал: «Не беспокойся, я организую встречу с кузнецом мечей через несколько дней. Он спросит, какие размеры меча тебе удобны. О стоимости не беспокойся, я оплачу». «Неужели он и правда не собирался платить за меч?» – задался вопросом Фуджин. «Деревня заработала 120 миллионов риа благодаря ему. Я могу позволить себе потратить на него несколько миллионов», – размышлял Хирузин. Поскольку больше нечего было обсуждать, они покинули здание. Ринджи рассказал: «Встретимся на тренировочном поле». Он мгновенно переместился. Недавно повышенные до Чунинов последовали за ним. «ПА, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 107. Глава 105. Техники Вранга. 107. Глава 105. Техники Вранга. Как обычно, троица устроила гонку. Фуджин прибыл сразу после Ринджира. Миэко и Хака появились через пару секунд. Ринджира с минуту смотрел на своих учеников и сказал: «Поздравляю вас с таким быстрым становлением чунинами. Очень немногие умудряются стать чунинами менее чем за год после выпуска. Как сказал Хакаге, это означает, что наш отряд будет расформирован». Он улыбнулся и произнес: «Я горжусь тем, что у меня такие ученики». Все трое детей поклонились и произнесли: «Спасибо, учитель». Последние несколько месяцев тренировок под его началом были очень плодотворными. Они добились огромного прогресса. Он продолжил: «Однако, мы выполним последнее задание. Я возьму вас на миссию Эранга». Это взволновало их. Миэко спросила: «Правда, учитель? Обычно для Чунина было крайне редко участвовать в миссии Эранга. Только если ведущий Джонин хотел взять определенного Чунина, тогда это было возможно». Ринджира кивнул: «Миссия будет после того, как вы закончите тренировки с лордом Хакаге, так что сосредоточьтесь на этом и усердно тренируйтесь в будущем. Я верю, что все трое из вас могут стать элитными джонинами, если будете упорно работать». Дети пообещали усердно тренироваться. Группа наконец разошлась. Миэко и Хака отправились домой, а Фуджин направился к библиотеке. Он задумался. Интересно, какие техники ветра Вранга есть в библиотеке? Насколько я помню, все техники вакуумного ветра Данза были Вранга. Значит, они тоже будут там? Фуджин вошел в секцию в библиотеке и пролистал техники ветра. Проверив все техники, он вздохнул. Что ж, это разочаровывает. Здесь нет ни одной техники вакуумного ветра. Даже техники разрушающего давления Кокузу здесь нет. Хотя техника бесконечного прорыва должна выполнять схожую задачу. И выучить ее будет так же легко. Помимо этого, самое худшее то, что здесь всего 4 техники ветра Вранга. Техника бесконечного прорыва, клинок ветра, ветряная торпеда и ловушка торнадо. Из них ловушка торнадо кажется довольно бесполезной, а клинок ветра выглядит как уступающая версия техники лезвия ветра. Однако эффекты ее гораздо слабее, чем у моего меча. Хотя мне стоит ее выучить, учитывая, что это будет очень легко. Только ветряная торпеда и техника бесконечного прорыва станут достойным дополнением. Он снова вздохнул, прежде чем проверить техники оставшихся элементов. К сожалению, ничего впечатляющего он не нашел. Он запомнил ручные печати для техники клинка ветра, техники бесконечного прорыва и ветряной торпеды. Он оставил теневого клона, чтобы тот изучил остальные техники более подробно, и исчез. Он переместился к зданию Хокаге и вошел в комнату на первом этаже. В этой комнате сидел Генин. Фуджин спросил, доступны ли сейчас тренировочные полигоны. Ответственный Генин кивнул и спросил, что вы планируете практиковать. Фуджин ответил, техники высвобождения ветра. Генин посмотрел на таблицу и сказал, можете взять тренировочный полигон 23. Как долго он вам понадобится? Фуджин ответил, до 9 вечера. Генин записал данные в свою книгу и сказал, хорошо, я забронировал для вас тренировочный полигон. Это будет стоить 2400 рё. И пожалуйста, не устраивайте лесных пожаров на полигоне. Фуджин кивнул и заплатил. Он сверился с картой в комнате, чтобы найти тренировочный полигон 23, и ушел. Тренировочный полигон 23 располагался в юго-западной части Конохи. Он находился довольно далеко от жилого района. Прибыв туда, Фуджин заметил, что деревья здесь были огромными и очень крепкими. Фуджин проверил несколько из них и подумал, не думаю, что обычная техника ветра сможет выкорчевать эти деревья, хотя усиленная, возможно, и сломает их. Фуджин распространил свое чакрополе, чтобы убедиться, что за ним никто не шпионит. Он никого не почувствовал. Он сложил несколько ручных печатей. Техника бесконечного прорыва. Он выдохнул очень сильный ветер. Тотчас же на тренировочном полигоне сформировался мини-шторм. Он стих через пару минут. Фуджин проанализировал. Неплохо. В отличие от техники великого прорыва, которая сосредоточена только на создании очень сильного ветра, техника бесконечного прорыва создает бурю. В свитке говорилось, что при использовании в условиях пустыни она может вызвать песчаную бурю, особенно если пользователь – сильный ниндзя. Аналогично, над водой она может вызвать ураган. Чакры для этой техники требуется почти вдвое больше, чем для техники великого прорыва. Ее усиление должно увеличить размер бури и продлить ее действие. Это будет хорошая техника для нанесения огромных разрушений или для того, чтобы заблокировать врага и сбежать. Мне также нужно поработать над выполнением этой техники без ручных печатей, хотя это не должно быть очень сложно. Он подошел к дереву и сложил несколько ручных печатей. Техника клинка ветра. Немедленно вокруг него сформировался ветер и обрушился на дерево. На дереве появилось 4 глубоких пореза, будто от меча. Фуджин проанализировал. Легко. Как я и думал, требование к чакре тоже очень низкое. Полагаю, преимущество этой техники будет в том, что ее можно использовать, не задействуя свой меч. Так что, как только я смогу применять ее без ручных печатей, я смогу заставать противников врасплох, особенно если они слишком сосредоточены на моем мече. Он отошел от дерева и снова сложил несколько ручных печатей. Техника ветряной торпеды. Перед ним медленно сформировалась невидимая ветряная торпеда. Она двинулась к другому дереву и попала в него. При попадании она взорвалась, дерево дико затряслось, его ствол был поврежден, но оно едва уцелело. Фуджин проанализировал, это было медленно. Эта техника немного отличается от моих предыдущих техник ветра, так что, полагаю, это логично. В любом случае, удивительной частью этой техники было то, насколько она бесшумна. Почти не было звуков, и ветер от техники не дул до самого удара. Так что, если я смогу увеличить ее скорость, Это будет хорошая техника для скрытой атаки. Тем не менее, использовать эту технику в бою один на один будет сложно. Любой хороший противник уклонится от нее. Это не решит мою проблему с потребностью в смертоносной технике средней или дальней дистанции. Фуджин немного подумал, прежде чем решить. Пока мне следует практиковать технику клинка ветра и технику бесконечного прорыва. Я приму решение о ветряной торпеде после того, как выучу новые техники от Хирузина и Ринджира. Оба должны были понять мою потребность в такой технике. Так что не будет сюрпризом, если они что-нибудь для меня организуют. Фуджин тренировал эти две техники следующие 6 часов, пока его чакра наконец не начала истощаться. Он сидел, прислонившись к дереву, с улыбкой. Ручные печати для обеих техник сократились до одной. Скоро я смогу выполнять их вовсе без печатей. Он посмотрел на небо и подумал. Прошло около 6 часов с тех пор, как я начал тренироваться. Сейчас должно быть самое время. Он сел в позу для медитации, чтобы восстановить чакру. Через 20 минут его теневой клон из библиотеки рассеялся. Фуджин получил его воспоминания и чакру. Он получил подробности обо всех техниках Вранга. И он получил воспоминания о ручных печатях для высвобождения земли. Техника земляной стены. Фуджин был немного удивлен этой информацией. О, есть два способа выполнить эту технику. Первый – это выплюнуть грязь и использовать ее для формирования стены, затвердевая чакрой. А второй – хлопнуть руками по земле и использовать это для создания стены. ХММ. Первый будет для меня сложным. Да и у меня уже есть вращающийся щит ветра. Лучше просто сосредоточиться на втором методе. Он продолжал медитировать еще 40 минут. Восстановив достаточно чакры, он встал и сложил несколько ручных печатей. Он хлопнул руками по земле. Техника земляной стены. Из земли поднялась стена шириной 5 метров, высотой 2-5 метра и толщиной в 1 фут. Фуджин осмотрел стену и сделал вывод. Неплохо. Мне нужно увеличить скорость формирования этой техники, но защита должна быть очень хорошей. Пора ее испытать. Он создал ветряного клона и оставил его за стеной. Сам он отправился на другую сторону. Техника ветряного взрыва. Он бросил ее в стену, и, помимо нескольких царапин, стене не было нанесено никакого урона. Он улыбнулся и бросил пару взрывных печатей. Они взорвались на стене, образовав несколько трещин на поверхности. Но стена выстояла. Он сложил несколько ручных печатей. Техника ветряной торпеды. Торпеда вылетела прямо туда, где взорвались взрывные печати. Она взорвалась при ударе. В стене образовалась огромная вмятина. Вмятина была глубиной около 10 дюймов. Фуджин проанализировал. ХММ, значит, комбинации техники торпеды и взрывных печатей почти достаточно, чтобы разрушить стену. Если я вложу больше чакры в стену, то, помимо техник широкого радиуса действия и, возможно, техник высвобождения молнии, она должна будет блокировать большинство других техник. Он выдохнул обычную технику великого прорыва. Из-за масштаба техники ветер прошел над стеной и вокруг нее, попав в его клона и рассеяв его. Все произошло именно так, как Фуджин и ожидал. Фуджин провел оставшуюся часть дня, практикуясь, пока у него не закончилась чакра, и после ужина вернулся домой. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Филиппу Фицджеральду, Александру Сигрелову, Темплеру и Хуберту Будни за поддержку на Patreon. 108. Глава 106. Летящий бог грома. 108. Глава 106. Летящий бог грома. Вернувшись домой, Фудзин положил полученный жилет Чунина на кровать и принялся его осматривать. Куртка была такой же, как в манге, зеленого цвета. У нее было 3 кармана для свитков по бокам груди, а также воротник-стойка и дополнительная подкладка на плечах. На спине был символ Узуши Агакури. Материал, из которого был изготовлен жилет, оказался очень прочным. Он мог обеспечить незначительное сопротивление огню, молниям, оружию и тупым ударам. Фудзин подумал, неплохо, 6 свитков плюс незначительная защита. Интересно, смогу ли я нанести на него печати хранения? Быстрый доступ к сотням взрывных печатей был бы очень кстати. Фудзин посмотрел на свою нынешнюю одежду и решил, мне также нужно купить новую одежду. Эти стали тесноваты. Наверное, придется покупать новые каждый год в течение следующих нескольких лет. Кстати об одежде. Фудзин оглядел свой дом. Он прожил здесь почти 7 лет. Он заметил довольно много трещин на стенах и даже на потолке. Он подумал: «Наверное, мне тоже нужно переехать в новый дом». Практика хождения по стенам в помещении изрядно попортила стены. К тому же, теперь он кажется намного меньше. Интересно, каковы здесь цены на недвижимость? Фудзин решил разобраться с этим позже и уснул. На следующее утро Фудзин отправился на тренировочную площадку и приступил к тренировкам. Он использовал тренировочную печать на 60% мощности. Вскоре к нему присоединились Хака, а затем и Мика. В 6 утра старик постучал в дверь кабинета Хакаге и вошел. Хамура посмотрел на Хирузина и спросил: «Зачем ты позвал меня так рано утром?» Хирузин посмотрел на своего друга и ответил: «Я буду тренировать 3 генинов с сегодняшнего дня в течение нескольких дней. Официальную работу я оставлю тебе». Глаз Хамуры дернулся. Он был раздражен и агрессивно спросил: «Почему я должен заниматься бумажной работой? Я слишком стар для этого». Хирузин улыбнулся и ответил: «Ты внес хороший вклад в развитие деревни, предложив идею поощрения лучших выпускников академии. Так что это твоя награда». Хамура уставился на Хирузина. Оба начали поединок взглядов. Через пару минут Хамура вздохнул. Он слышал, как какой-то генин просил Хирузина о награде во время экзамена на Чунина. Поэтому он понял, почему Хирузин нацелился именно на него. Он ответил: «Ладно, но не затягивай». Хирузин улыбнулся и сказал: «Они всего лишь дети. Я обучу их одному дзюцу, и все будет готово в кратчайшие сроки». Хамура кивнул. К сожалению для Хамуры, и он, и Хирузин упустили из виду один важный аспект, так что ему пришлось бы заниматься бумажной работой гораздо дольше, чем он рассчитывал. Хирузин объяснил другу некоторые детали, прежде чем уйти. Он не особо беспокоился, так как Хамура, Кахаку и даже Данзо время от времени брали на себя его бумажную работу, особенно во время войн, так что все они знали, как правильно с ней справляться. В 7 утра Хирузин прибыл на тренировочную площадку и увидел 3 усердно тренирующихся чунинов. Он улыбнулся и пробормотал: «У них будет хорошее будущее, если они сохранят такую преданность делу». Увидев Хакаге, дети прекратили тренировку, мгновенно переместились перед ним и пожелали доброго утра. Хирузин ответил им тем же и похвалил за усердный труд. Он спросил: «Итак, вы подумали, какое дзюцу вы хотите изучить у меня?» Глаза Фудзина заблестели. Он был в восторге и подумал: «Мы можем выбирать? Восхитительно!» Мика ответила: «Я не хочу изучать никакого дзюцу. В библиотеке Учиха есть все дзюцу». Хака тоже покачал головой и ответил: «Я тоже не хочу изучать никакого дзюцу. Я хочу практиковать тайцзюцу, чтобы освоить технику 32 ладоней». Фудзин посмотрел на своих товарищей по команде с невозмутимым выражением лица. Хирузин рассмеялся. Он посмотрел на Мика и сказал: «Смотри». Хирузин мгновенно переместился примерно на 50 метров, сложил несколько ручных печатей и произнес: «Стихия огня, техника хлопка адского пламени». Фудзин распространил свое чакрополе и внимательно наблюдал. Мика и Хака активировали Шаринган и Гейкуган соответственно. Они заметили, как вокруг Хирузина образовалось огненное кольцо. Сразу же огонь распространился во все стороны. Менее чем за секунду пламя охватило область радиусом в 40 метров вокруг Хирузина. В этой области находились 3 валуна. Все они были рассечены пополам. Там, где проходил огонь, на земле ничего не оставалось. Даже почва почернела. Хотя огонь находился в 10 метрах от них, все 3 чунинов ощутили невообразимый жар. Через 5 секунд Фудзин и Хака отскочили назад. Еще через 5 секунд Мика тоже отскочила. Фудзин посмотрел на это и воскликнул: «Что за безумный жар? Они все еще потели». Хака кивнул: «Если бы меня это настигло, возможно, остались бы даже мои кости». Мика была слишком потрясена, чтобы что-либо сказать. Клан Учиха гордился своими дзюцу стихии огня. Она видела, насколько сильны ее родители и старейшины, но она никогда не чувствовала такого горячего огня. Хирузин улыбнулся, увидев их ошеломленные лица. Он развеял дзюцу и мгновенно переместился к ним. Он сказал: «Как вы слышали, это дзюцу, стихия огня, техника хлопка адского пламени. Оно носит как защитный, так и атакующий характер. Я создал его в молодые годы». Он посмотрел на Мика и спросил: «Хочешь изучить этот дзюцу?» Мика покорно кивнула. Хирузин улыбнулся и посмотрел на Хаку. Он сказал: «Я знаю, что ты не любишь ниндзюцу. Поэтому я научу тебя кое-чему, что поможет твоему тайцзюцу. Смотри внимательно, это секретная техника твоего клана. Чакра начала выходить из чакраканала в правой руке Хирузина. Он отдернул руку и с огромной скоростью выбросил ее вперед. Пока его рука двигалась, в его ладони образовалась вакуумная оболочка. Когда он выбросил руку до предела, оболочка полетела к валуну. Оболочка в мгновение ока врезалась в валун и пробила его насквозь. Она продолжила движение и пробила 5 деревьев позади валуна. Генины снова были удивлены. Хака видел эту технику раньше, но ему говорили, что его не будут обучать ей, пока он не станет джонином. Однако дзюцу, которое он видел в исполнении своих старейшин, и близко не было таким смертоносным, как то, что показал Хирузин. Максимум оно создавало сильный ветер, от которого опадало несколько листьев с дерева. Хирузин сказал, это дзюцу, 8 триграмм, воздушная ладонь. Оно было изобретено кланом Хьюга для создания способности сражаться на средней дистанции. Его также можно использовать как в атаке, так и в защите. Фудзин сглотнул слюну. Я помню, что читал, будто Хирузин мог использовать каждое дзюцу в Конохе, включая секретные техники. Однако это не отдает Хирузину должное. Было бы уместнее сказать, что Хирузин может выполнять все дзюцу в Конохе лучше, чем кто-либо другой в Конохе. Хирузин спросил, хочешь изучить это, Хака? Хака тут же кивнул. Хирузин наконец посмотрел на Фудзина и спросил, Фудзин, ты подумал, какое дзюцу ты хочешь изучить у меня? Фудзин все еще был поражен демонстрацией Хирузина. Он взял себя в руки и кивнул. Да, господин Хокаге. Хирузин был слегка удивлен, но вскоре он подумал. Этот парень всегда знает, чего хочет. Так что неудивительно, что он что-то придумал. Интересно, какое дзюцу он хочет изучить? Хирузин спросил. Какое же это дзюцу, Фудзин? Фудзин серьезным голосом сказал. Господин Хокаге, я хочу изучить технику летящего бога грома, которую использовали второй и четвертый Хокаге. Хирузин, который был доволен тем, как дети были потрясены его способностями, теперь сам был в шоке. Даже Фудзин легко заметил, насколько он был поражен и лишился дара речи. Мика и Хака тоже были в шоке. Они тоже смотрели на Фудзина с ошеломленными лицами. Фудзин, однако, сохранял невозмутимое выражение лица и продолжал смотреть в глаза Хирузина с надеждой. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. 109. Глава 107. Синдзюцу». Хирузин горько улыбнулся. Он действительно использует любую возможность. Он сказал, к сожалению, сейчас ты не сможешь этому научиться. Фуджин задумчиво посмотрел и спросил, почему нет? Хирузин ответил, чтобы освоить технику летящего бога грома, тебе нужно две вещи. Во-первых, стать мастером фуиндзюцу. Для этого необходимо изучить все печати фуиндзюцу из нашей библиотеки и с легкостью уметь их создавать. В нашей деревне насчитывается менее 10 мастеров фуиндзюцу. Во-вторых, нужен талант к пространственно-временному ниндзюцу. А такой талант очень редок. Мне известно лишь о 5 ниндзя из Конохи. Кто обладал им? Фуджин на секунду задумался и спросил. Если я стану мастером фуиндзюцу, мне тогда разрешат ее изучать? Хирузин хмыкнул и сказал, конечно, но изучение фуиндзюцу – дело непростое. Я бы посоветовал тебе пока не тратить на это время. Фуджин кивнул. Хирузин спросил, хочешь еще чему-нибудь научиться? Фуджин снова кивнул. Хирузин удивился. Он даже подумал, что попросить, если его просьба будет отклонена. Фуджин сказал, я слышал, что один из ваших учеников, Джирая, жабий отшельник из Саннинов, может использовать синдзюцу. Можете ли вы обучить меня синдзюцу? Хирузин снова был потрясен. Он задумался. Я что, становлюсь слишком стар для обучения нового поколения? Откуда он вообще узнал о синдзюцу? Мика и Хака растерянно посмотрели на Фуджина. Что такое синдзюцу? Хирузин спросил. Где ты узнал о синдзюцу? Фуджин ответил. Я прочитал это на свитке в библиотеке. Хирузин задумался. Неужели он прочитал там каждый свиток и каждую книгу? Хирузин сказал, к сожалению, я не могу этому тебя научить, поскольку сам не знаю. Фуджин притворился удивленным и воскликнул. Даже вы не знаете этого, тогда вы могли бы аорг. Хирузин прервал Фуджина и сказал, как и летящий бог грома, синдзюцу ты тоже не сможешь освоить. Основное требование для изучения синдзюцу – это наличие огромного количества чакры. Затем он начал источать свою чакру, демонстрируя ее Фуджину. Он сказал, тебе понадобится больше чакры, чем у меня, чтобы научиться синдзюцу. Фуджин, Мия и Хака были поражены тем, сколько чакры было у Хирузина. Ее было примерно на 150% больше, чем у Ринджира. Фуджин подумал, даже в таком преклонном возрасте у него столько чакры, это почти в 18 раз больше, чем у меня. Фуджин вздохнул, думая, сколько времени мне потребуется, чтобы достичь такого уровня. Он сказал, хорошо, господин Хокаге. Хирузину надоело спрашивать Фуджина, чему он хочет научиться. Он боялся, что тот может попросить дальше. Однако, прежде чем он успел заговорить, Фуджин спросил, господин Хокаге, тогда можете ли вы научить меня техникам вакуумного ветра? Бровь Хирузина дернулась. Он задумался. Их он тоже нашел в библиотеке. Фуджин посмотрел на Хирузина, думая, я знал, что не смогу изучить летящего бога грома и режим отшельника. Даже если бы смог, сомневаюсь, что он просто так отдал бы мне свитки или указания, необходимые для их освоения. Минато, вероятно, получил их только потому, что был учеником Джирай. Но если бы я не упомянул те две техники и сразу же заговорил о техниках вакуумного ветра, он, скорее всего, отказал бы мне из-за их опасности. Однако теперь, когда он уже дважды мне отказал, маловероятно, что он откажет в третий раз. Единственное, что меня беспокоит, это то, что он попросит Данза научить меня. Но, видя его воздушную ладонь, я готов поспорить, что он тоже знает техники вакуумного ветра. Даже если он попросит Данза, пока тот не заставит меня присоединиться к корню, мне на него наплевать. В конце концов, у него еще нет глаза Шисуи, а к тому времени, как он его получит, корень будет распущен. Ну, по крайней мере, официально. Хирузин думал примерно так же, как и Фуджин анализировал техники вакуумного ветра. Они очень смертоносны. Не то, чему я хочу учить маленьких детей. Но я уже дважды ему отказал. Снова сказать «нет» будет некрасиво. Не говоря уже о том, что это гораздо безопаснее, чем синдзюцу и летящий бог грома. Он решил научить его. Хирузин кивнул. «Хорошо, я научу тебя техникам вакуумного ветра». Он осознал, что сказал. Фуджин тут же улыбнулся и поклонился. «Спасибо, господин Хокаге». Хирузин с недоверием посмотрел на 11-летнего мальчишку. «Я обещал научить его одной технике, а он заставил меня пообещать обучить его всем техникам вакуумного ветра, да еще и так быстро поблагодарил». Хирузин внутренне вздохнул и решил, «Пусть будет, я научу его и избавлюсь от него пока что, хотя в будущем мне нужно следить за тем, чтобы ничего ему не обещать». К несчастью для Хирузина, он уже пообещал Фуджину кое-что на будущее. И хотя он не верил, что это будущее когда-либо наступит, Фуджин уже запечатал эти слова в своей памяти. Хотя у Фуджина не хватало чакры для использования теневых клонов для тренировки ниндзюцу, особенно когда он осваивал дзюцу ранга Б или техники усиления, у него было предостаточно для злоупотребления при изучении фуиндзюцу. Как только он овладеет всеми доступными фуиндзюцу, он попросит Хирузина помочь ему в изучении летящего бога грома. К тому времени он даже успеет заслужить хорошую репутацию в Конохе, так что Хирузину будет проще согласиться. Хирузин создал пару теневых клонов. Хака и Мейка отправились с одним из них, пока его основное тело осталось с Фуджином. Хирузин посмотрел на Фуджина и сказал, «Фуджин, прежде чем я начну тебя учить, мне нужно, чтобы ты кое-что мне пообещал». Фуджин спросил, «Что, господин Хокаге?» Хирузин ответил, «Стиль вакуумного ветра очень опасен. Никогда не используй эти дзюцу против товарищей или союзников. В будущем ты, вероятно, будешь много спарринговать с другими ниндзя из Конохи. Ни при каких обстоятельствах тебе не разрешается использовать стиль вакуумного ветра против них». Фуджин кивнул и без колебаний ответил, «Согласен, господин Хокаге. Я даже свой меч не использую во время спаррингов». Хирузин кивнул. Это была главная причина его согласия. Он сказал, «Отлично. Сейчас я сначала объясню теорию стиля вакуумного ветра. Как только поймешь, мы приступим к обучению». Фуджин кивнул и внимательно слушал. Клоны Хирузина также начали обучать Мейка и Хака. Мейка обладала шаринганом, поэтому очень быстро усвоила основы дзюцу. Но само выполнение оказалось гораздо сложнее, так как это было дзюцу ранга А. Она не могла сформировать огненное кольцо вокруг себя. Хака тоже застрял на создании вакуумной оболочки. Обоим потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эти препятствия. Однако, как только они это сделают, их прогресс пойдет очень быстро. Фуджину тоже предстояло преодолеть непростое испытание. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка. www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Дистсокхаст, Гуммакинг 2, Дранзер, Натхан Аугуст и Емьел за поддержку на Patreon. 110. Глава 108. Талант. 110. Глава 108. Талант. Прим автора. Эта двойная глава спонсируется Тирансом Смитом на Patreon. Можете поблагодарить его за это. Херузин спросил. Скажи, Фуджин, ты знаешь, что такое вакуум и каковы его свойства? Фуджин задумался. Преподавали ли в академии что-нибудь о вакууме? Наверное, нет, хотя в библиотеке может быть информация на эту тему. Фуджин ответил. Вакуум – это, по сути, пространство, где ничего нет, даже воздуха. Что касается его свойств, я не уверен, но у меня есть несколько предположений. Херузин сказал. Верно, расскажи о своих предположениях. Фуджин ответил. Поскольку в вакууме ничего нет, давление внутри него должно быть очень низким или, возможно, вообще отсутствовать. Так что, если что-то приблизится к вакууму, оно быстро будет втянуто внутрь. Хотя в таком случае вакуум перестанет быть вакуумом. Херузин был впечатлен этим ответом. Он кивнул. Очень хорошо, Фуджин. Ты прав. Так и работает вакуум. Техники вакуумного ветра основаны на том же принципе. Фуджин внимательно слушал, как Херузин объяснял. Техники вакуумного ветра схожи с обычными техниками ветра. Единственное отличие в том, что у них есть вакуумное ядро. Итак, сначала тебе нужно научиться создавать вакуумное ядро. Наблюдай внимательно. Херузин вытянул руку вперед. В его руке образовался ветер, подобно технике взрывного ветра. Фуджин наблюдал с предельным вниманием. Ветряная сфера сформировалась в руке Херузина. Но вскоре потоки ветра начали расходиться от центра. Фуджин увидел, как в центре ветряной сферы формируется вакуумная сфера. Ее радиус составлял 2 см. Херузин объяснил, чтобы создать вакуум, достаточно просто удалить весь воздух из пространства, где ты решил его сформировать. Фуджин кивнул. Основные принципы были похожи на те, что существуют на Земле. Только вместо технологии использовалась чакра. Херузин рассеял дзюцу. Фуджин заметил, как потоки ветра хлынули обратно в вакуумное ядро. Херузин сказал, теперь твоя очередь, Фуджин. Фуджин вытянул руку вперед. В его руке тут же сформировалась ветряная сфера. Он сосредоточился на центре сферы и попытался отвести оттуда воздух. Ему быстро удалось переместить воздух в одну сторону от центра. Однако вскоре воздух из других направлений хлынул внутрь. Херузин внимательно наблюдал за ним. Фуджин боролся пару минут, прежде чем достигнуть успеха. Ему удалось вытолкнуть воздух из центра во все стороны. Медленно сформировалась вакуумная сфера радиусом 1 мм. Херузин заметил. Его глаза расширились от удивления. Фуджин не видел выражения лица Херузина. Все его внимание было сосредоточено на вакуумном ядре. Он продолжал пытаться увеличить его размер. Ему удавалось расширить его, но оно много раз разрушалось. Он продолжал попытки. Херузин наблюдал с шоком на лице. Он воскликнул про себя. Какой талант. Данзе понадобилась неделя, прежде чем он смог создать стабильное ядро. Судя по тому, как идут дела у Фуджина, он справится с этим уже сегодня. Преодолев шок, Херузин проанализировал стоящего перед ним юношу. Этот мальчик был талантлив в академии, но не проявлял никаких признаков особой одаренности. За исключением его увеличенной чакры, весь его прогресс был лишь результатом усердия. По словам Генки, даже его повышенная чакра была результатом упорных тренировок. Даже его талант в техниках ветра был не так уж велик. Может ли он быть похож на тех ниндзя, чей талант в определенной стихии проявляется на более позднем этапе? Херузин продолжил анализировать. Да, было много ниндзя в Кирикума, чей талант к элементам воды или молнии проявлялся при работе над дзюцу ранга Б или выше. Хотя количество подобных случаев в стихиях огня, земли или ветра очень мало. Херузин оценил талант Фуджина очень высоко. Он ожидал, что Фуджин станет как минимум элитным джонином. Однако он все еще недооценивал талант Фуджина. После его смерти талант Фуджина в манипуляции ветром достигнет такого уровня, что мир назовет его бедствием. Фуджин не догадывался, насколько сильно он шокировал Хирузина. Все его внимание было сосредоточено на вакуумном ядре. Это требовало очень высокого мастерства в контроле чакры и очень высокой предрасположенности к стихии ветра. Несколько раз ему удавалось увеличить радиус вакуумной сферы до 5 мм, прежде чем она разрушалась. Через 10 минут ему наконец удалось создать стабильное вакуумное ядро радиусом 1-2 см. Хирузин уставился в потрясении. Он вздохнул с облегчением, подумав: «К счастью, я отдал его под опеку Ринджира, иначе он не стал бы чунином так рано, и его талант был бы растрачен впустую». Действительно, Фуджину повезло. Он намеревался провести все 6 лет в академии и заложить очень прочные основы, чтобы его шансы на выживание были намного выше. Лишь из-за давления со стороны его одноклассников, которые уже выпускались, он решил сдать экзамены раньше, чтобы не привлекать нежелательных подозрений. Если бы этого не произошло, его развитие застопорилось бы на пару лет. Он упустил бы возможность быстро набрать силу, и упустил бы возможность тренироваться под началом кого-то столь же выдающегося и преданного делу, как Синджу Ринджира. В результате он не получил бы возможности изучить стиль тайдзюцу Синджу или технику вакуумного ветра. Хотя в конечном итоге он бы освоил эти техники, его прогресс, вероятно, был бы отложен примерно на 3-4 года. Хирузин посмотрел на вакуумное ядро и сказал: «Отлично, удерживай его 2 минуты». Фуджин не ответил, но последовал его инструкциям. Он смог продержаться целых 2 минуты. Хирузин снова был впечатлен. Он сказал: «А теперь окружи его ветром, нацель на дерево и попробуй запустить, как ты делаешь с техникой взрывного ветра». Немедленно вокруг вакуумного ядра начали формироваться потоки ветра. Они приняли форму сферы. Фуджин посмотрел на дерево и бросил вакуумную сферу. Однако, как только ветряная сфера покинула его руку, вакуумное ядро начало разрушаться. К тому моменту, как она пролетела 1 метр, вакуумное ядро схлопнулось, и в него хлынул воздух. Сама ветряная сфера распалась и рассеялась. Фуджин был удивлен. «Что за чертовщина?» Хирузин посмотрел и сказал: «Создав вакуумное ядро, ты поддерживал его. Однако, когда ты запустил его, ты больше не смог его удерживать. Вот почему окружающий воздух проник в вакуумное ядро, и твое дзюцу разрушилось». Фуджин проанализировал слова Хирузина и кивнул. Он спросил: «Тогда как же нам поддерживать его, когда оно находится вдали от нас?» Хирузин создал еще одну ветряную сферу с вакуумным ядром и сказал: «Внимательно наблюдай за движением ветра вокруг вакуумного ядра». Он медленно запустил ветряную сферу в сторону валуна. Фуджин внимательно наблюдал. «Невероятно! Потоки ветра движутся таким образом, что воздух не проникает в вакуумное ядро. И, кажется, есть тонкий слой чакры, разделяющий ветер и вакуумное ядро». Ветряная сфера ударилась о валун. Ветер оставил лишь несколько царапин. Однако, когда вакуумное ядро коснулось валуна, та часть, которой оно коснулось, превратилась в почву и была поглощена вакуумным ядром. Вакуумное ядро продолжило двигаться на несколько дюймов, поглощая все вокруг, прежде чем исчезнуть. Оно оставило в валуне отверстие глубиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма. Хирузин объяснил: «Чтобы поддерживать вакуумное ядро, нужно сделать две вещи. Во-первых, создать тонкую пленку чакры вокруг вакуумного ядра, чтобы ничто не могло проникнуть внутрь. А затем нужно вращать потоки ветра вокруг этой пленки таким образом, чтобы они не повреждали тонкую чакровую пленку и не позволяли внешнему воздуху ударять по ней. Когда дзюцу попадает в кого-то или что-то, ветер сначала наносит повреждения, а затем в дело вступает вакуумное ядро. Поскольку чакровая пленка тонка, она разрушится при контакте с чем-либо твердым или даже жидким. Как только она разрушится, вакуумное ядро поглотит все, с чем соприкоснется, независимо от того, насколько это прочно. Когда оно проходит насквозь, кажется, что объект разрезан надвое. Но это не простой разрез». Фуджин кивнул. «Эта техника была очень смертоносной». Хирузин продолжил: «Когда ты рубишь кого-то мечом, на теле образуется лишь тонкий порез. Пока этот человек не умер на месте, хороший медик легко может его исцелить. Даже отрубленные руки или ноги можно прирастить обратно. Но с техниками вакуумного ветра